Глава 29. Эрика. Я стою в примерочной и с восхищением разглядываю незнакомку, которая улыбается мне из большого до самого пола зеркала. Свадебное платье из нежного струящегося атласа в стиле ампир, утонченное и величественное одновременно. Даже с простым пучком волос на голове оно вмиг превратило меня в самую очаровательную невесту на сочинском побережье. «Эрика, ну покажись нам!» «А то я умру от любопытства!» Сокрушается тетушка из зала, где они с Ларой и будущей свекровью ждут моего выхода. «Еще минутку!» Прошу я и осторожно поправляю маленькую змейку сбоку. Осталось влезть в красивые белоснежные туфли на высокой шпильке, и образ готов. Виктора мы с собой не взяли, потому что жениху не положено видеть свадебное платье, и он отправился за костюмом с отцом и братом. А вот Иван неотступно следовал за нами, потому что особо опасного преступника из Омска местные полицейские так и не арестовали. Конечно, мне хотелось верить, что терминатор-спецназовец махнул на меня рукой и уехал обратно на север. Но интуиция тревожно подмигивала. Не уехал, затаился и вот-вот нанесет свой решающий удар. Иван думает так же, как и я. Засунув руки в карманы спортивных брюк, он внимательно следит за входной дверью. Я, наконец, набираю смелости и выглядываю из примерочной. «О, Боже! Как жаль, что твоя мама приедет только к вечеру!» Она упустила самый важный момент. Со слезами на глазах бормочет тетя. «Какое платье! Отпад! Ты в нем, как королева!» Восторженно бегает вокруг меня Лара. «Эрика, ты великолепна!» Поднимаясь с дивана, произносит Лидия, моя будущая свекровь. «Именно такое я всегда и представляла невесту Вите. Оно тебе нравится?» «Да». От волнения мое горло охрипло, и я почти шепчу. «Подберем аксессуары. Вечером в отель привезут накидку из норки. А мастера маникюра можно заказать в отель?» Оживляется Лара. «Конечно! И визажиста, и мастера свадебных причесок, и профессиональную видеосъемку!» Кивает Лидия. «Не переживай, Эрика!» Мы год назад играли свадьбу Антона, так что все нужные телефоны у меня до сих пор сохранились. Во сколько у нас бракосочетание? В 15:45. Шепчу я. Голос все еще не вернулся. С раннего утра все будут в отеле. Обещает будущая свекровь. Поворачивается к девушке-консультанту. Милая, нам нужно не только платье. Красивая фата или диадема, чулки, белье для невесты. В общем, полный комплект. Нам нужно все самое лучшее. Конечно, Лидия Константиновна. Бросается выполнять запрос девушка. Дальше я только хлопаю ресницами под одобрительные возгласы тети Регины и Лары. Примерно час меня мучают примерками аксессуаров. Под конец я так устаю, что, кажется, рухну на диван прямо в платье и туфлях. Мне уже все равно, какой лифчик я выберу, потому что все комплекты, которыми трясет Лара у меня перед глазами, слились в одно сплошное белое пятно. «Берем вот это!» Наугад тычу я пальцем в один из комплектов и с облегчением выдыхаю, когда девушка-консультант начинает паковать наши покупки в пакеты. «Кажется, нам пора пообедать в каком-нибудь уютном ресторанчике!» Пока я переодеваюсь обратно в джинсы и свитер, поднимает вверх свой пухлый палец с алым маникюром тетушка. «Можно у моря?» Внезапно прорезавшимся голосом прошу из-за ширмы я. «Конечно, милая!» Улыбается свекровь, всем своим видом давая понять, что она довольна нашими покупками. «Я позвоню Вите, скажу, чтобы он подъехал туда». Когда я готова ехать в ресторан, она берет меня под руку, и мы вместе идем к выходу, где нас ждет машина и нетерпеливо переминающаяся с ноги на ногу тетя и Лара. Иван уже сидит рядом с водителем. «Выпьем по бокалу горячего глинтвейна и полюбуемся морем. Кстати, завтра прогноз погоды обещает солнце и плюс 16. Если так, то на фоне моря получаются великолепные свадебные фотографии», продолжает говорить она. «Спасибо». С благодарностью сжимаю ее руку я. «Тебе спасибо, что встала на сторону Виктора в самую трудную минуту. Антон рассказал мне вчера вечером всю вашу историю». «Я краснею. Неужели Антон не мог удержать язык за зубами?» «И даже то, что стены в гостевом доме были тонкими, и он слышал вашу ссору. Понимающе кивает она. «Скажу тебе по секрету, милая, Витя может сколько угодно играть благородство, но на самом деле он сломлен. Всю свою жизнь он бьется за успех нефтеобрабатывающей компании. То, что его отстранили от управления, нанесло непоправимый удар по его самолюбию. И если ты хочешь помочь вернуть ему его права, подарив ребенка, это достойно уважения. Козни твоего отца смогли отнять у Вити его детище, но они не сумели уничтожить ваши чувства. Если в ближайшие 9 месяцев у вас родится ребенок, Виктор станет полноценным владельцем компании, и уже никто не сможет помешать ему занять свое законное место в бизнесе». Я смотрю ей в глаза и застенчиво улыбаюсь. По сердцу растекается приятное тепло от того, что в моем решении родить ребенка меня поддержала будущая свекровь. А ведь она могла встать в позу и всеми силами противостоять нашему союзу после того, что натворил мой великолепный папочка. «Ну же, поехали быстрее! Что вы там медлите?» Тетя и Лара уже на грани голодного обморока. Естественно, они возмущаются. Мы едва умещаемся на заднем сиденье просторной Тойоты. Водитель везет нас на набережную, где, о чудо, открыт тот самый итальянский ресторанчик, в котором Виктор в первый раз меня поцеловал. Официант приносит нам пасту и глинтвейн, и мы долго сидим впятером, любуясь из большого окна неспокойным морем. Кажется, время остановилось и больше никуда не спешит. Вити рядом нет, но у меня в душе приятный покой. Это потом, когда мы выйдем за стеклянную дверь, нас поглотит суета. Приедет моя мама, Антон будет бегать по отелю и хвататься за голову, потому что обязательно забудут что-то закупить на свадебный стол. Меня будет ждать долгая процедура маникюра и прочие прелести будущей невесты. Все потом. А сейчас есть море и теплая компания в лице моей почти свекрови, тетушки, Ивана и подруги Лары. На двери звенит музыка ветра, и в ресторан заходит мой будущий муж. Я улыбаюсь. Наши взгляды пересекаются, и я читаю в его глазах то же самое воспоминание, которое пронзило меня. Наш первый поцелуй на диванчике в углу ресторанчика. Все оживляются. «Сынок, тебе купили костюм?» – машет ему Лидия. «Конечно!» – снимая пальто, улыбается он. Подходит ко мне, крепко целует и садится рядом. «Я ужасно проголодался, а еще больше соскучился по своей невесте!» Я заглядываю в его зеленые глаза, улыбаюсь и таю в крепких объятиях. Наверное, именно этот вечер на фоне моря я запомню как один из самых счастливых в своей жизни. Какие бы события ни ждали нас с Витей впереди, самое главное уже произошло – мы вместе. На обратную дорогу до отеля мы решаем разделиться. Я сажусь к Виктору в его хэтчбэк, а все остальные возвращаются в машину с водителем, который привез нас сюда. Мы с Виктором приезжаем в отель первыми. Въезд перегородил небольшой фургон. Возле фургона трое мужчин в белых поварских фартуках. К нашей машине подбегает управляющий отелем. «Виктор Петрович, тут свадебный торт доставили, а Антона Петровича на месте нет. Он с женой по делам уехал. Что делать?» «Договаривались же, что торт завтра ранним утром привезут!» Недовольно посматривает на перегородивший нам дорогу фургон мой будущий муж. «У них завтра все часы доставки заняты. Пройдите в холл, распишитесь, что приняли товар, чтобы его могли в кухню ресторана отнести». «Идем, Эрика», – зовет меня Виктор. Мы выбираемся из машины и идем к двери отеля. «Вить, я сумку с телефоном в машине забыла», – спохватываюсь я. «Дай ключи, я заберу». «Виктор Петрович, ну где вы? Распишитесь скорее, иначе торт разморозится, и фигурки жениха и невесты потеряют форму». «А их что, из карамели отлить не могли?» Раздраженно фыркает Витя. «Эрика, возьми ключи от машины. Заберешь сумку и приходи в холл, посмотрим на торт. Его должны были украсить орхидеями». «Уже бегу!» Мои глаза горят предвкушением. Торт, украшенный моими любимыми орхидеями с фигуркой жениха и невесты. Что может быть красивее? Я быстро отпираю машину. Краем глаза вижу, как Виктор открывает стеклянную дверь. Водитель фургона сует ему бумаги на подпись, а я тянусь за сумочкой, которая осталась на переднем сидении. «Далеко собралась, дорогая?» Раздается противный голос у меня за спиной. Я узнаю этот голос и вздрагиваю. Мой несостоявшийся жених и владелец колбасного завода Вадим стоит у меня за спиной. Резко оборачиваюсь и с ужасом смотрю на переодетого в повара терминатора. У него в руках пистолет и наручники. «Попробуй только пикнуть, и я застрелю твоего Виктора!» Сладко улыбается мне он. «Хочешь?» «Нет!» Сглатываю ком в пересохшем от волнения горле я. «Вот и умница!» Щелчок и наручники берут в плен мои запястья. Вадим выдергивает у меня из рук ключи от машины. «Садись вперед, Эрика! Сделай что-то не так, и Виктор умрет, я не шучу. Поверь, смерть любимого накануне свадьбы – это очень больно, так что оставь ему шанс жить дальше, и поехали домой». Как во сне я сажусь на переднее сиденье Витиного черного хэтчбека. Терминатор продолжает целиться ничего не подозревающему Виктору в спину, огибает машину и садится за руль. «Вот и отлично!» – включает зажигание он. «Трасса почти пустая, так что мы быстро доберемся до аэропорта. В Адлере нас ждет самолет. Мы возвращаемся домой, моя дорогая Эрика. Холмск, мы уже в пути!» Хэтчбэк срывается с места и вылетает на трассу. Меня будто заморозили. Я хочу открыть рот и закричать, но от ужаса у меня свело скулы, и я даже не могу шептать. В глазах стоят слезы. Думаю о том, что Витя только что чуть не застрелили, и внутри все обрывается. Мы просчитались. Нас никто не смог защитить. Ни Иван, ни усиленная охрана, ни развешанный фоторобот преступника по всем окрестностям. Мы так радовались скорой свадьбе, что наша бдительность дала трещину. «Зачем ты меня похитил?» Прилипшим к небу языком шепчу я. «Я ведь жду от него ребенка!» «Ничего страшного!» Уверенно смотрит вперед Вадим. «Воспитаем, откормим охотничьими колбасками и выдадим за своего общего. Твой папочка ни о чем не догадается». Стрелки спидометра зашкаливают за 160 км в час. Мне страшно. Кажется, Вадим не совсем в своем уме. Трасса подтаявшая, и машину может в один миг унести в кювет. Конечно, терминатор водит, как Шумахер, но это не значит, что мы выживем, если машину занесет на такой огромной скорости. Мы на пути в аэропорт. Те несколько десятков километров, которые отделяют Красную Поляну от аэропорта Адлера, стремительно сокращаются. Вдалеке появляется еще одна машина. Я ее узнаю. Это на ней нас весь день возили по городу за покупками. Я стараюсь заставить себя спокойно дышать, чтобы не выдать волнения. В сердце загорается надежда. В машине точно должен быть Иван. Виктор не мог не заметить, что его хэтчбэк сорвался с места и умчался в неизвестном направлении. А значит, они с Иваном взяли подъехавшую вторую машину и собираются нас догнать. После внезапно проснувшейся надежды меня накрывает новая волна паники. Виктор не знает, что у Вадима пистолет. Он не знает, что Вадим хочет его убить. Вдалеке появляются огни аэропорта. Расстояние между машинами стремительно сокращается. Я пытаюсь вспомнить хоть одну молитву, но, как и в прошлую погоню, тщетно. Тогда я мысленно начинаю умолять Ивана сообщить в полицию, что преступник найден. Пусть высылают группу особого реагирования в аэропорт и не выпускают самолеты. Только бы Виктор не бросился меня спасать сам, потому что если он бросится на Вадима, тот, не раздумывая, выстрелит. Внезапно хэтчбэк сворачивает с трассы. Меня подбрасывает, и я вскрикиваю. Наша машина против правил несется к взлетной полосе. Вдалеке я замечаю небольшой частный самолет Омской нефтеперерабатывающей компании. Внутри все обрывается. Самолет взлетит в любом случае. Преследовавшей нас машины больше не видно. Меня бьет крупная дрожь. Неужели Иван не успеет? Но вот машина появляется с другой стороны взлетной полосы и несется навстречу самолету. На несколько секунд самолет закрывает обзор, и она теряется из вида. Вадим ухмыляется, резко притормаживает и перезаряжает пистолет. «Выходи из машины первый, Эрика, и помни, в случае чего я застрелю Виктора, даже не поморщившись». Я выбираюсь из машины, мои руки скованы наручниками. Порывы февральского ветра на открытой полосе бьют в лицо. Машина выныривает из-за самолета. Ее заносит, и она, прокрутившись на асфальте, резко останавливается напротив нашего авто. С водительского сиденья выбирается Иван. «Эрика, стой на месте и не шевелись!» Машет мне он. «Иван, он убьет Витю!» Изо всех сил кричу я. Из глаз текут слезы, которые размазывает по щекам ледяной ветер. «Вити здесь нет!» Так же громко кричит мне в ответ Иван. «Не волнуйся, Эрика!» Я замечаю в его руке отбойный молоток из той партии, что управляющий щедро раздавал всем на ресепшене. За моей спиной раздается выстрел. Я взвизгиваю и оборачиваюсь на грохот пистолета. Вадим и Виктор сцепились в схватке у капота хэтчбека. У Вадима в руке зажат пистолет, но Виктор не дает ему выстрелить. Первая пуля продырявила колесо в машине. «Твою мать!» – рычит Иван и бросается к ним. Два удара молотком по руке с пистолетом, и тот выпадает на землю. Я слышу вой полицейских сирен. Они несутся к самолету со стороны аэропорта. Краем глаза я вижу, как Иван добивает терминатора и скручивает ему руки за спиной. Ко мне бежит Виктор. Перед глазами все плывет. У меня подгибаются колени, и я чувствую, как больно ударяюсь коленями о промерзший асфальт. Все вокруг превращается в разноцветный калейдоскоп, а затем меркнет. «Эрика! Эрика, любимая, очнись!» Меня подхватывают крепкие руки. Я знаю, что это Витя, но никак не могу прийти в себя. Щелкает дверца машины. Ветер куда-то исчезает. Я заставляю себя открыть глаза и вижу перед собой испуганного Виктора. Мы в машине. Шум и гомон снаружи. Подъехал полицейский патруль. «Все живы?» Заглядывает в машину капитан Прохоров. Он при исполнении и сияет, как новенький пятак. «Живы!» Касаясь ладонями моих ледяных щек, улыбается Витя. «Врач нужен?» «Нет, только ключи от наручников. Кажется, опасный маньяк из Омска выбрал жертвой мою невесту. И он повредил выстрелом шину вашего хэтчбека, Виктор. Сожалею, машине потребуется ремонт. Ее заберет эвакуатор. А вот самому умельцу из Омска еще долго не выбраться из следственного изолятора, поверьте мне». Снимая с меня наручники, ухмыляется капитан. «Ну, совет да любовь. Счастливой семейной жизни!» «Спасибо!» Переглядываемся мы с Виктором. «Будем рады видеть вас с женой завтра на нашей свадьбе!» Пожимает руку Прохорову Виктор. «Спасибо! Моя жена уже получила приглашение на двоих и третий день не может решить, какое платье надеть. Так что мы обязательно приедем!» Во все 32 зуба улыбается Прохоров. Отдает честь, плотно прикрывает дверцу машины. И мы с Виктором остаемся наедине. «Ты же в порядке, милая?» Заглядывает мне в глаза мой любимый. «Он хотел застрелить тебя», шепчу я. «Теперь он очень нескоро выйдет на свободу». Прижимая меня к себе, успокаивает меня Виктор. «Мы в полной безопасности, Эрика». «Да». Все еще не веря, киваю я в ответ. «Ну что, поехали в отель?» Заглядывает в машину Иван. Мы с Витей переглядываемся и улыбаемся. «Понял!» Лукаво поблескивая глазами, усаживается на водительское сиденье мой бывший телохранитель. «Держим путь в свадьбу!» Машина трогается с места. Виктор склоняется ко мне и нежно скользит губами по моим губам. Я обвиваю его шею руками. Поцелуй, терпкий и сладкий, уносит прочь все тревоги. Сердце отчаянно бьется в висках от радости. Свадьбе быть.